Зи, когда толпы сторонников секты в многоголосом хоре произносят заклинание, сопровождая его шуршанием четок, с их помощью фиксируется количество произнесенных заклинаний, производит весьма впечатляющее воздействие, является своего рода кульминацией ритуально-культового единства членов секты. Приобщение к святости и сверхъестественным возможностям вне этих действий совершается при помощи широко распродаваемых в храме копий мандалы. Каждая семья, обладающая копией, почти автоматически зачисляется в члены секты. На этом ритуальная сторона деятельности секты практически заканчивается. Ни родений, ни исступленных молитв, ни отдачи себя божеству или стремления слиться с ним в Сокка-Гаккай, как и в других современных японских сектах, нет. Страница 373. В остальных своих проявлениях это весьма светская и вполне земная посюсторонняя организация, ставящая своей целью объединить страждущих и сплотить их под знаменем несколько утопической идеи третьей цивилизации. Сторонники и активисты секты очень упорны и настойчивы в стремлении обратить максимальное количество людей в свою веру. Они ищут тех, кто споткнулся в жизни, кто не уверен в себе, кому не удалось достичь цели, кто попал в беду и так далее. В этом сторонники секты не оригинальны. Любая религиозная группа спешит дать утешение прежде всего тем, кто острее других в нем нуждается. Агитация секты, забота и помощь активистов общества, заинтересованных в приобретении новых членов, делают свое дело. Люди вступают в Сокка-Гаккай. Вербовщики же оцениваются по результатам их рвения. Престиж их и место в обществе зависит от количества приобщенных ими к секте неофитов. С усилением влияния секты к ней стали тянуться многие, включая молодежь, так что ныне Сокка-Гаккай превратилась в мощную и влиятельную организацию. Хотя генетически и внешне она является прежде всего религиозной сектой, на деле это сейчас уже серьезная политическая и социально-культурная сила, которая чутко реагирует на быстро меняющиеся потребности и запросы общества. Одну программу она предлагает ищущей молодежи, другую – стремящимся к спортивным успехам, третью – людям искусства, творческой интеллигенции, четвертую – политикам, социальным реформаторам. Секта строго организована с соблюдением замещения по конкурсу должностей в системе централизованной иерархии. Любой желающий, сдав серьезный экзамен, имеет шансы стать ассистентом. Следующая степень – помощник преподавателя. Далее – преподаватель, помощник доцента, доцент, помощник профессора, профессор. Невзирая на академическую терминологию, иерархия достаточно жестка. Вся власть сосредоточена в руках небольшой группы высшего руководства, профессоров, нередко проявляющие идущую еще от нити Рена нетерпимость к соперничающим идеологическим течениям. Сокка-Гаккай имеет собственную политическую партию Комейто, располагающую в парламенте десятками депутатов. Страница 374. В настоящее время политическая и социальная активность секты направлена в сторону борьбы за удовлетворение требований масс городского населения, за демократические преобразования и ориентирована на высшие идеалы мира, гуманизма, возрождения духа и тому подобное, что подчас приводит ее к союзу с левыми силами. Кроме Сокка-Гаккай, В современной Японии есть и иные секты, крупные и мелкие, располагающие миллионами членов. И хотя членство это не определяет поведение,